Хэньян о чарах любви. Хун Дао жил в столице. Его жена из рода Джу обладала чрезвычайно красивой наружностью. Оба они друг друга любили, друг другу были милы. Затем Хун взял себе прислугу Бао Дай и сделал ее наложницей. Она внешностью своей далеко уступала Джу, но Хун привязался к ней. Джу не могла оставаться к этому равнодушной, и друг от друга отвернули супруги глаза. А Хун, хотя и не решался открыто спать ночью у наложницы, тем не менее еще больше привязался к Бао Дай, охладев к Джу. Потом Хун переехал и стал соседом с торговцем шелками, неким Ди. Жена Ди по имени Хэньян, первая, проходя через двор, посетила Джу. Ей было за 30, и с виду она только-только была из средних, но обладала легкой, милой речью и понравилась Джу. Та на следующий же день отдала ей визит. Видит, в ее доме тоже имеется, так сказать, маленькая женочка, лет так на 20 с небольшим, хорошенькая, миловидная. Чуть не полгода жили соседями, а не слышно было у них ни словечка, брани или ссоры. При этом Ди уважал и любил только Хэньян, а, так сказать, подсобная спальня была пустою должностью и только. Однажды Джу, увидев Хэньян, спросил ее об этом. «Раньше я говорила себе, что каждый мил человек любит наложницу за то именно, что она наложница, и всякий раз при таких мыслях мне хотелось изменить свое имя жены, назвавшись наложницей». «Мил человек» – обычное название супруга. «Теперь я поняла, что это не так. Какой, скажите, сударыня, вот у вас секрет? Если бы вы могли мне его вручить, то я готова, как говорится, стать к северу лицом и сделаться ученицею». Стать к северу лицом и сделаться ученицею. Государь сидел по ритуалу Древнего Китая лицом на юг, а придворные стояли лицом к нему, то есть на север. Точно то же из крайнего уважения к учителю, столь характерного для Китая, делали в отношении его и ученики. «Эх ты!» – смеялась Хэньян. «Ты ведь сама небрежничаешь, а еще винишь мужа. С утра до вечера бесконечной нитью прожужжать ему уши, да ведь это же значит в чаще гнать печужек». В чаще гнать печужек. В книге Мэн Цзы находим: в глубину вод кто гонит рыбу? Выдра. В чаще кто гонит печужек? Коршун. К Тану и У, доблестным завоевателям, кто гнал народ? Цзэ и Джоу, разбойники, цари. Их разлука усиливает их чрезвычайно. Слетятся они, еще более предадутся своему вовсю. Пусть муж сам к тебе придет, а ты не впускай его. Пройдет так месяц, я снова тебе что-нибудь посоветую». Джу послушалась ее слов и принялась все более и более наряжать Бао Дай, веля ей спать с мужем. Пил ли, ел ли Хун хоть раз, она непременно посылала Бао Дай быть вместе с ним. Однажды Хун как-то кружным путем завернул и к Джу, но та воспротивилась и даже особенно энергично. Теперь все стали ее хвалить за честную выдержку. Так прошло более месяца. Джу пошла повидаться с Хэньян. Та пришла в восторг. «Ты свое получила», — сказала она. «Теперь ты ступай домой, испорти свою прическу, не одевайся в нарядные платья, не румянься и не помадься. Замажь лицо грязью, надень рваные туфли, смешайся с прислугой и готовь с нею вместе. Через месяц можешь снова приходить». Джу последовала ее совету, оделась в рваные заплатанные платья, нарочно не желая быть чистой и светлой, и кроме пряжи и шитья ни о чем другом не заботилась. Хун пожалел ее и послал Бао Дай разделить с ней ее труды, но Джу не приняла ее и, даже накричав, выгнала вон. Так прошел месяц. Она опять пошла повидать Хэньян. «Ну, деточка, тебя, как говорят, действительно можно учить». «Можно учить». Слова древнего старца из исторических записок Сымы Цяня, который, испытав терпение одного молодого человека, будущей знаменитости, обещал научить его высшей мудрости и действительно научил. «Теперь вот что. Через день у нас праздник первого дня Сы». Праздник первого дня Сы. Первый день под циклическим знаком Сы в третьей луне. В этот день древний обычай велел отправляться на реку и с орхидеей в руках мыться, отгоняя все нечистое, накопившееся за зиму. Конфуций, Этот обычай весьма одобрял. Впоследствии стали использоваться этим днем для больших собраний ученых-стихотворцев, которые тут же на берегу реки слагали стихи, присуждали премии отличившимся и штрафовали вином плохих собратьев. Частый мотив в китайской поэзии. «Я хочу пригласить тебя побродить по весеннему саду. Ты снимешь все рваные платья и разом, словно высокая скала, восстанешь во всем новом. В халате, шароварах, чулках и туфлях. Зайди за мной пораньше. Смотри». «Хорошо», — сказала Джу. День настал. Она взяла зеркало, тонко и ровно наложила свинцовые и сурьмовые пласты, во всем решительно поступая, как велела Хэньнян. Окончив свой туалет, она пришла к Хэньнян. Та выразила ей свое удовольствие. «Так, ладно», — сказала она, и при этом подтянула ей фениксовую прическу, которая стала теперь блестеть так, что могла как зеркало отражать фигуры. Подтянула ей фениксовую прическу. Феникс и его самка – самые любимые в Китае символы супружеского счастья. Женские головные украшения, особенно брачная шапка, изображают летящего феникса. Так было сначала принято для цариц и дворцовых дам, а потом мода, конечно, распространилась и на весь женский Китай. Фениксовая прическа не только формы своей, но и шпильками, заколками и так далее напоминает голову феникса. Рукава у ее верхней накидки были сделаны не по моде. Хэньнян распорола и переделала. Затем, по ее мнению, фасон у башмаков был груб. Она взамен их достала из сундука заготовки, и они тут же их доделали. Закончив работу, она велела Джу переобуться. Перед тем, как проститься с ней, она напоила ее вином и наставительно сказала: «Когда вернешься домой и заприметишь мужа, то пораньше запрись у себя и ложись. Он придет, будет стучать в дверь, не слушайся. Три раза он крикнет, можешь один раз его принять. Рот его будет искать твоего языка, руки будут требовать твоих ног. На все это скупись. Через полмесяца снова придешь ко мне». Джу пришла домой и в ослепительном своем наряде явилась мужу. Хун сверху донизу оглядывал ее, вытаращил глаза и стал радостно ей улыбаться. Совсем не так, как в обычное время. Поговорив немного о прогулке, облокотилась, подперла голову рукой и сделала вид, что ей лень. Солнце еще не садилось, а она уже встала и пошла к себе, закрыла двери и легла спать. Не прошло и нескольких минут, как Хун и в самом деле пришел и постучал. Джу лежала прочно и не вставала. Хун наконец ушел. На второй вечер повторилось то же самое. Утром Хун стал ее бронить. «Я привыкла, видишь ли ты, спать одна. Мне непереносимо тяжело будет опять беспокоиться». Как только солнце пошло к западу, Хун уже вошел в спальню жены, уселся и стал караулить. Погасил свечу, влез на кровать и стал любезничать, словно с новобрачной. Свился, сплелся с ней в самой сильной радости и сверх того назначил ей свидание на следующую ночь. Джу сказала: «Нельзя!» и положила с мужем для обычных свиданий срок – в 3 дня. Через полмесяца с небольшим она опять навестила Хэньнян. Та закрыла двери и стала говорить: «Ну, с этих пор можешь уже распоряжаться своей спальней одна и как угодно. Однако вот что я тебе скажу. Ты хоть и красива, но не кокетка. С твоей-то красотой можно у западной ши отбить покровителя, а не только у подлой какой-нибудь». У западной ши. Западная, по месту жительства ее родных, ши, сиши, знаменитая красавица древности. Пораженный ее красотой, особенно ее совершенно необыкновенными и мастерским кокетством, южный князь постарался воспитать в ней это умение до чрезвычайных размеров и затем подослал к своему сопернику, которому она до того вскружила голову, что коварному князю ничего уже не стоило его разбить и захватить его владение. Теперь она в виде экзамена заставила Джу взглянуть в бок. «Не так», — заметила она, — «недостаток у тебя в том, что ты выворачиваешь глаза». Стала экзаменовать ее, веля улыбнуться, и опять сказала: «Не так, у тебя плохо с левой щекой». С этими словами она с осенней волной глаз послала нежность, а затем вдруг раскрыла рот, и тыквенные семена еле-еле обозначились. тыквенные семена, то есть белые зубы. Образ, известный еще древней классической поэзии Китая. Велела Джу перенять. Та сделала это несколько десятков раз и, наконец, как будто что-то в себе усвоила. «Ну, теперь ты иди», — сказала Хэнян. «Возьми дома в руки зеркало и упражняйся. Секретов больше у меня не осталось. Что касается до того, как быть на постели, то действуй сообразно обстоятельствам, применяясь к тому, что понравится. Это не из тех статей, которые можно передать на словах». Джу, придя домой, во всем стала действовать так, как учила Хэнян. Хун сильно влюбился, волнуясь и телом, и душой, только и думая, как бы не получить отказа. Солнце еще только склонялось к вечеру, как он уже сидел у нее, любезничал и улыбался. Так и не отходил от двери спальни ни на шаг. И так, день за днем, это превратилось у него в обыкновение. Она, в заключении всего, так и не могла вытолкать его и прогнать. Джу стала еще лучше обходиться с Баодай. Каждый раз, устраивая в спальне обед, она сейчас же звала ее присаживаться вместе. А Хун смотрел на Баодай все более и более, как на урода. Обед не кончился, а он ее уже выпроваживал. Джу обманным для мужа образом забиралась в комнату Баодай и запирала дверь на засов. Хуну всю ночь негде было, так сказать, себя увлажнить. С этих пор Баодай возненавидела Хуна и при встречах с людьми сейчас же начинала жаловаться на него и поносить. Хуну же она становилась все более и более противна и выводила его из себя. Мало-помалу он стал доходить в обращении с ней до плетей и розок. Баодай разозлилась, перестала заниматься собой и нарядами, ходила в рваном платье и грязных туфлях. Голова у нее была вроде клочья травы. Так что уже нечего было считаться с ней, как с человеком. Хэнян однажды говорит Джу: «Ну-с, как тебе кажется мой секрет?» «Основная правда», — отвечала Джу, — «конечно, в высшей степени очаровательна. Однако ученица могла идти по ней, а в конце концов так и не познать ее. Вот, например, что значило, как вы говорили, дать им полную волю? А ты разве не слыхала, что человеческому чувству свойственно тяготиться старым и восторгаться новым, уважать то, что трудно дается, и не ценить того, что легко? Муж любит наложницу, это не обязательно значит, что она красива. Нет, это значит, что ему сладкие внезапные захваты и манят счастьем труднодающиеся встречи. Дай ему волю насытиться, и тогда жемчужины, скажем, и деликатесы, и те надоедят. Что ж говорить о похлебке из лопуха? А что значило сначала замараться, а потом блистать? Ты отстала и не была на глазах. Ему казалось, что наступила долгая разлука. Потом вдруг он увидел тебя в пышной красоте, и это было для него тоже, как если бы ты только что появилась. Смотри, например, как бедный человек, который вдруг получил рис и мясо, вдруг начинает смотреть на грубую крупу, как на безвкусицу. При том же ему нелегко давалось, и вышло, что Анади нечто старое, а я новость. Она дается легко, а со мною трудновато. Это ведь и был твой способ поменять место жены на наложницу. Джу это очень понравилось, и обе стали задушевными подругами на своих женских половинах. Прошло несколько лет. Вдруг она говорит Джу: «Мы обе с тобой чувством своим словно одна. Я, конечно, должна была не скрывать от тебя своей жизни и давно уже хотела тебе ее рассказать, но боялась, что ты потеряешь ко мне доверие. Теперь же, перед своим уходом и на прощание, я решусь сказать тебе все по совести. Я, видишь ли, лисица. В молодости своей мне пришлось пострадать от мачехи, которая продала меня в столицу. Муж мой, однако, обращался со мной великодушно и хорошо, так что я не решала сейчас же с ним порвать. И вот в полной любви дожила до сего дня. Завтра мой старик-отец начнет отделяться от своего трупа, и я пойду его повидать и больше сюда уже не вернусь». Старик-отец начинает отделяться от своего трупа. То есть после смерти его труп начинает исчезать, как полагается бессмертному, перешедшему в это состояние после внешней смерти. Джу схватила ее за руки и принялась горько вздыхать. Рано утром она отправилась повидать ее, но весь дом был в крайней тревоге и в смятении. Хэньнян исчезла. Автор этих странных историй сказал бы следующее. Купивший жемчуг не ценил жемчуг, а ценил коробку. Купивший жемчуг не ценил жемчуг, а ценил коробку. Одна из притчей мыслителя 3 века до н.э. Хань Фэйцзы говорит, что некто продал другому человеку жемчуг, для которого он сделал коробку из мимозы, надушил ее пахучим перцем, обвил ее розами и перевязал изумрудным листом. Покупатель взял коробку, а жемчуг возвратил продавцу. Чувства к новому и старому, к трудному и легкому таковы, что тысячелетия не могли разрушить эти заблуждения. Но именно среди них-то и удается проводить средства, как превратить ненависть в любовь. Древний подлый министр, льстиво служа царю, не допускал его до людей, не давал ему взглянуть в книги. Отсюда мне ясно, что для того, чтобы куда-нибудь втиснуться и укрепить там свой фавор, имеются способы особых традиций.